Событие восьмое. Только буржуа покупают мебель, настоящие аристократы мебель наследуют. Кейт Фокс. По длинному коридору прошли в гостиную. Два дивана в чехлах по стенам, огромный человек на 20 стол в центре комнаты. Чуть дальше и ближе к другой стене два кресла низких, тоже в чехлах, и столик небольшой. У стены комод, и на нем патефон стоит. Небольшой, без этой смешной огромной трубы, как-то по-другому усиление звука происходит. Он играл. Звучала песня в исполнении Утесова про улицы. «С боем взяли город Люблин, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое – право слово боевое. Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога». Дослушать не дали про Варшаву. Скромная тихая молодая женщина с очень красивыми темно-рыжими волосами, волнами уложенными, подошла и сняла иголку с пластинки. Потом тихо, как бы, подплыла к Наташе, игнорируя всех прочих, взяла ее под локоть и увела к креслу, что-то по дороге шепча той на ухо. Сталина не было. Пожилая женщина расставляла на столе посуду, тарелки большие, явно суповые. Рядом обычную ложку укладывала аккуратно. Не тот сервиз, что Вовка так в Ленинграде и не удосужился пока из заточения извлечь на свет Божий. Вдруг суета прекратилась, все развернулись ко второму выходу из гостиной. Старческой шаркающей походкой входил Сталин. Голову чуть опустил, сутулился и смотрел в пол. Седой весь, белый китель без всяких наград, сапоги короткие. Только дойдя до угла стола, поднял голову и осмотрел присутствующих. Именно смотрел. Так, переходя взглядом с одного на другого, оценивая, взвешивая, добрался до Вовки. Фомин почувствовал, как мурашки бегут по спине. Еще эта дурацкая гитара в руке. На Вовке вождь задержался. С ног до макушки ощупал взглядом. Хорошо было при общении с царями. Поклонился и, стой согнувшись, голову опустив, рассматривая себе трещинки в половицах. Или вот фашистам тоже неплохо. Выдернул руку вверх и ори себе «Хай Гитлер». А тут что делать? «Здравствуйте, товарищ Сталин». Проблеял себя-то, еле услышал. Сталин кивнул, еще раз взвесил взглядом и переключился на дочь с Наташей. К тем даже подошел, ну, шагнул вернее. Там кресла как раз недалеко от входа-выхода стояли. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» Чуть не выкрикнул Аполлонова. Голос сфальцетил. Светлана погладила девушку по плечу, успокаивая. Наташа была выше дочери Сталина на голову почти. «Красивая, настоящая артистка». Голос был тихий, но других звуков в огромной комнате не было. Все стояли, замерев, и старались дышать про себя и пореже. «Папка, а ты чего девку пугаешь?» Встала грудью на защиту Светлана. «Я что сказал?» «Правду сказал. Красивая». Сталин улыбнулся и пошел назад. Сделал пару шагов и сел на отодвинутый Власиком стул в торце стола. «Лаврентий, ты сказал, мальчик? Где он?» Иосиф Виссарионович снова повернул голову к Вовке. Даже не голову, как волк. Всем телом развернулся. «Подрос», усмехнулся Берия. «Хорошо подрос. Если еще подрастет, будет дядей Степой в Динамо же. Милиционер?» «Нет, Коба, мальчик, еще 17 нет». Берия подошел к Вовке и, дурачась, стал рядом и присел чуть. По пояс почти, Фомину став. «Высокий мальчик». «Ха-ха». Натреснутый такой смех, как кашель. «Молодец. Раз ты большой. Володя». «Да, Лаврентий». «Владимир Фомин, Коба, чемпион страны по хоккею канадскому. Сам не поверил, когда услышал, что ему 16 лет. Лучше Боброва играет». «Так он в хоккей тут играть будет». Сталин снова засмеялся, генералы разные тоже забухали, поддерживая шутку. «Папка, что ты над ним издеваешься?» «Я сына бросила». Васька сказал, что лучшие в стране песни будут петь. Светлана оставила Наташу и подскочила к отцу почти решительная. Смотрелась такой маленькой, беззащитной. «Конечно. Володя, раз с гитарой пришел, спой нам песню, потом пообедаем вместе». Сталин чуть откинулся на спинку стула, высокий, но спинка почти вертикальная. Сильно и не откинешься, неудобно должно было сидеть. У нас грустные песни. Ты не набивай себе цену, спой про мальчиков. Влез Василий Иосифович. Да, Володя, спойте песню, зыркнула на него сестра. Фомин оглядел огромную гостиную, ну, наверное, лучшее место и будет у кресел. Он обогнул стол и подошел к вскочившей Наташе. «Каюр. Погонщик оленей — это каюр», — шепнул опять девочке со стеклянными глазами. «А?» И поняла, еле заметно улыбнулась. Вовка сел на кресло, чуть отодвинув от себя девушку, тронул струны гитары, проверяя настройку, и начал пальцами перебирая: «Ах, война! Что ты сделала, подлая?»